Глава 9. Призрак в океане. Утро выдалось хмурым, небо было полностью затянуто тучами, и свежий ветер вспенивал гребни волн. Касатка шла на запад, периодически то проваливаясь в ложбину между волнами, то взлетая на гребень. Горизонт был чист. Оба английских крейсера исчезли из субмаринов, в гордом одиночестве рассекала своим острым форштевнем волны, уходя все дальше от норвежских берегов. Михаил поднялся довольно рано и вышел на мостик, поздоровавшись с вахтенными. На вахте до 8 часов стоял старпом, и сейчас он хитро поглядывал на своего капитана. «И что дальше делаем, Михаил Рудольфович?» «Надеваем шапку-невидимку, Василий Иванович. От этих двух английских бульдогов мы сбежали, и теперь наша задача – превратиться в призрак, который должен исчезнуть в океане и не появляться до определенного момента. До какого именно? Скажу позже. Передайте по вахте. В случае появления встречных судов – погружение. Абсолютно никто не должен нас видеть. И как долго идти этим курсом? Пока не обойдем Фарерские острова. И можно будет повернуть на Зюит, следуя на большом удалении от берегов. Случайные встречи нам не нужны. Команде скажите, что план экспедиции изменен, и в Арктику мы не идем. Михаил видел, как оба сигнальщика навострили уши, прислушавшись к разговору. Но в разговор не встревают, соблюдают дисциплину. Усиленно делают вид, что разглядывают горизонт в бинокли. Но в том, что максимум через полчаса после смены вахты об этом будут знать все, кто не спит, можно не сомневаться. И объявление об изменении дальнейших планов – простая формальность. Ну и ладно, когда-то все равно бы об этом все узнали. Михаил побыл еще какое-то время на мостике. Дождался смены вахты в 8 часов и лично проинструктировал кондуктора Емельянова. И напоследок добавил: «А после вахты, Петр Ефимович, подготовьте карты на переход в Южную Атлантику, до самого Кейптауна. Поскольку вы у нас сейчас третий помощник, вам и карты в руки. Тренируйтесь. Что непонятно, спрашивайте. У меня, у старшего и второго помощника. Не стесняйтесь». «Так куда же мы идем, ваше благородие?» «Пока в Южную Атлантику. Больше сказать не могу. Могу сказать одно: под лед нырять мы не будем. У нас совершенно другая задача». Новость мгновенно облетела касатку и вызвала неоднозначную реакцию, от откровенно восторженной, кто лезть под лед особо не хотел, до сдержанно нейтральной, кому было наплевать, куда лезть, лишь бы хорошие деньги платили. Больше всех неожиданно стали возмущаться радиотелеграфист и доктор. Доктор шумел, что готовился к работе в Арктике, а неизвестно где. Радиотелеграфист вел себя тише, но напомнил, что договор был об испытании аппаратуры в высоких широтах, и то, как господин Корф себя ведет, это нарушение договора. Но Михаил ответил, не мудрствуя лукаво: «Господа, я ни перед кем не давал письменных обязательств, что иду именно в Арктику. Сейчас обстоятельства изменились. Поверьте, для этого есть веские причины. Вы дали согласие участвовать в экспедиции независимо от пункта назначения, и за это вы получаете хорошее жалование. Какая вам разница, за работу в каком районе океана его получать? Рихард Оттович, вы говорили, что являетесь российским подданным, и поэтому я надеюсь, что вы являетесь патриотом России. Касаемо договоренностей с Телефункин, они получат подробный отчет о работе установки в экстремальных условиях, но только в условиях высоких температур и повышенной влажности. Я даже согласен вернуть им скидку, какую они мне любезно предоставили, и уверяю вас, что та экспедиция, которая нам предстоит, по своей сложности и напряженности не уступает арктической, если не превосходит ее. И я думаю, что если в этих условиях аппаратура хорошо себя зарекомендует, то это будет прекрасной рекламой Телефункин, к чему я приложу все усилия. Если же руководство Телефункин начнет вести себя как обычный уездный склочник, занимающийся сутяжничеством с целью содрать с меня неустойку, то я выплачу неустойку по решению суда и создам такую антирекламу аппаратуре Телефункин, что о дороге на российский рынок ей можно будет забыть. Теперь касательно вашей работы, Рихард Оттович. Надеюсь на вашу сознательность и благонадежность. Аппаратуру использовать только в режиме приема, на передачу ни в коем случае не работать. Могу сказать, что наша миссия секретная, и нам ни в коем случае нельзя раскрывать наше местонахождение до определенного момента. Больше пока сообщить ничего не могу, но поверьте мне на слово, Все это делается на благо России. Вопросы есть? Но куда же мы направляемся, Михаил Рудольфович? Пока в Атлантику, а там видно будет. Недовольство, которого опасался Макаров, на борту не случилось. Вольно-наемная часть экипажа относилась спокойно к любым изменениям в маршруте следования, так как на торговом флоте это обычное явление, а военные моряки привыкли подчиняться командам сверху. Раз начальство сказало, что так надо, значит надо. Начальству виднее. Тем более служба на этой странной подводной лодке, где тебя не гоняют хвост и гриву, а требуют только выполнения своих служебных обязанностей, во всех отношениях лучше службы на броненосце или крейсере, где зачастую требуют плоское катать, а круглое таскать. Из-за недостаток усердия можно еще и врыло получить. Кондукторы, пришедшие вместе с матросами и унтер-офицерами, с удовольствием получали свое двойное жалование и тоже никаких претензий не высказывали. Тем более харч на лодке далеко не везде так кормят. Поэтому слава Потемкина касатке не грозила. Как не допустить бунта на борту, Михаил знал очень хорошо. Доктор и радиотелеграфист, как сугубо штатские люди, побурчали для порядка. Ну, тоже успокоились. Первая часть плана завершилась успешно. Касатка продефилировала через всю Балтику. Каттегат, Скагерак и Норвежское море на глазах у многих, обзаведясь по дороге почетным эскортом. И все убедились, что она направляется на север. А после этого внезапно исчезла в ночном штормовом море. И почетный эскорт так и не смог понять, куда же она делась. Когда сэру Уильяму Уаутгрейву, первому лорду Адмиралтейства, доложили о том, что Виндиктив и Гладиатор потеряли свою подопечную у норвежских берегов, он сначала не поверил и потребовал перепроверить сообщение. Когда подтверждение пришло, потребовал предоставить подробнейшую информацию о всем периоде совместного плавания крейсеров с субмариной, начиная от момента встречи и кончая моментом потери контакта, с тщательным изложением обстоятельств, предшествующих этому. И вот теперь, читая доставленные материалы, понял, что данные о возможностях этого странного корабля, русских, мягко говоря, не совсем достоверны. Решив выслушать мнение кадрового военного моряка, снова вызвал Харриса. «Как вы смотрите на это, мистер Харрис? Что, по вашему мнению, могло случиться? Как два быстроходных крейсера британского флота упустили какую-то безоружную жестянку, уступающую им в скорости хода?» «Не все так просто, сэр. Вы обратили внимание, что русские вели себя спокойно и даже не пытались уйти от преследования. И только в первую ночь произошел инцидент, на который сначала никто не обратил внимания. Сигнальщики обоих крейсеров ориентировались по ходовым огням касатки, как вдруг неожиданно они исчезли. Это сочли за сбой электропитания у русских, так как огни вскоре снова зажглись. На обоих крейсерах же полностью демаскировали свои намерения. Бросились на сближение и начали поиск цели прожекторами. Причем, по словам сигнальщиков, после исчезновения ходовых огней субмарины они потеряли с ней визуальный контакт и возобновили его только тогда, когда они зажглись снова. И никто не сделал из этого правильных выводов. Обнаружить субмарину в море ночью, если она не несет огни, невозможно даже на очень близком расстоянии. Думаю, русские сделали это специально, чтобы проверить нашу реакцию. И они добились, чего хотели. Вели за собой два крейсера, как двух собак на поводке. А когда посчитали, что такой эскорт им больше не нужен, просто выключили ночью ходовые огни и исчезли. Как ни старались, их так и не смогли обнаружить. Но зачем им это? Если они хотели избавиться от таких провожатых, то почему не сделали это в первую же ночь? У меня на этот счет только одно мнение. Если не брать в расчет обычную человеческую вредность, или то, что субмарина внезапно затонула, то русские хотели обозначить свой маршрут следования, чтобы мы о нем обязательно узнали. И поэтому не пытались избавиться от назойливых попутчиков, пока это соответствовало их интересам. А в нужный момент, когда им надо было изменить курс, внезапно исчезли. Это значит, что на север касатка не пошла, иначе бы потащила за собой оба крейсера до самой кромки льдов. Русским наше присутствие нисколько не мешало. Но куда же они направились? Пока трудно сказать. Можно лишь предположить наиболее вероятные направления, Ни в один из норвежских портов субмарина не заходила. Если они повернут на юг, чтобы пересечь Северное море и выйти в Атлантику через Ла-Манш, то будут там неизбежно обнаружены. И ничто им не мешало сделать это сразу, когда они только вышли из Каттегата и обогнули Скаген. Поэтому наиболее вероятным для меня представляется намерение Корфа выйти в Атлантику, обойдя с севера Фарерские острова. На данный момент это единственно логичный поступок, если учесть место и время такого внезапного избавления от попутчиков. Но что же ему надо в Атлантике, если он пробирается в нее как вор? Увы, тут можно только гадать. Но ясно, что Корф приложил все усилия, чтобы направить всех по ложному следу. И до определенного момента это ему удавалось. Теперь мы с большой долей вероятности можем считать, что в Арктику он не пошел, а зачем-то пытается незамеченным проникнуть в Атлантику. Сделать прогнозы действий Корфа мы сможем только тогда, когда касатку снова обнаружат. Тогда можно будет понять, куда она направляется, и сделать определенные выводы. А куда вы бы пошли на месте Корфа, если бы были командиром субмарины в этой ситуации? Да куда угодно. Как говорят, у воров 100 дорог, а у погони только одна. Ведь мы даже ориентировочно не можем представить, что задумал Корф. И является ли это его идеей, или он выполняет чей-то приказ. Ясно только, что затея с походом в Арктику – стопроцентная дезинформация. Зачем – это другой вопрос. Если исходить из того, что вся эта эпопея с затеей самим Корфом в личных целях, то мне ничего, кроме криминала, в голову не приходит. Начиная от провоза контрабанды и заканчивая пиратством. Если же это секретная операция русских, а Корф простой исполнитель, то тут тоже может быть все, что угодно. Начиная от сбора разведданных на наших базах на побережье Британии и до прямой угрозы крейсерских операций на морских путях. Субмарина, что бы о ней ни говорили, доказала свою неплохую мореходность и способность ускользать от боевых кораблей. И на данный момент в нашем флоте нет ни одного корабля, который смог бы ее поймать. В случае опасности она погрузится, и где вынырнет, неизвестно. Я уточнил некоторые данные по субмарине. Под водой она может находиться около часа, только в случае дачи полного хода, который приводит к быстрому истощению аккумуляторных батарей. А при следовании малым ходом, когда расход энергии небольшой, она может пройти свыше 50 миль и пробыть под водой около суток. За это время она спокойно может дождаться темноты, отойти в сторону от места обнаружения, а затем тихонько всплыть и удрать на дизель-моторах, так как обнаружить ее ночью на поверхности практически невозможно. Но о каких крейсерских операциях вы говорите? Ведь на лодке нет оружия. Пока нет, сэр. И если утверждать это категорически, орудий нет. Но все говорит на то, что по крайней мере одно орудие на палубе лодки установить можно. Правда, как из него стрелять, непонятно. На лодке установлено 6 торпедных аппаратов. Хоть калибр не соответствует калибру, принятому в русском флоте, но такой калибр применяется в Германии. И закупить там торпеды недолго. А немцев медом не корми, только бы нам напакостить. Продадут русским торпеды с радостью. Час от часу не легче. И что же теперь делать? Сэр. Я думаю, что если это действительно секретная операция русских, то она имеет цель выяснить способности субмарины вообще. Сможет ли она никем не замеченной прорваться в Атлантику и сможет ли там оперировать длительное время? Если бы русские намечали какую-то конкретную пакость, то не отправили бы субмарину в море безоружной. А так, для того, чтобы погрузить торпеды, ей надо зайти в какой-нибудь порт. И это сразу станет известно. Поэтому, скорее всего, либо русские проводят проверку возможностей корабля нового типа в условиях реального плавания, либо все это частная махинация мистера Корфа. Какая именно, пока не ясно. Подождем следующих известий. А не могут ли русские преследовать совсем другие цели? Скажем, перебросить эту субмарину к Суэцкому каналу в Средиземном море? Или к Мальте? Или вообще к Индии или Сингапуру? И если все пройдет успешно, то через год там могут появляться целые волчьи стаи таких хищниц. Ведь отношения с русскими у нас сейчас, мягко говоря, неважные. Не думаю, сэр. Теоретически возможно, но практически как это сделать, не имея на пути баз снабжения? Если в крейсерские операции русских субмарин возле берегов Британии я еще могу поверить, то вот их появление возле берегов Индии полная утопия, не говоря о Сингапуре. У них при всех ухищрениях не хватит топлива даже для перехода в один конец, и взять его по дороге вокруг Африки им негде. Суэцкий канал мы полностью контролируем, так же как и турецкие проливы. Да и крейсерские операции они могут вести? Если только всплыть и расстрелять из пушки безоружное торговое судно, либо под угрозой огня заставить команду покинуть судно и уничтожить его торпедой. Пожалуй, больше ни на что они не способны. Касатка, как бы выгодно она ни отличалась от остальных лодок, с которыми сейчас многие экспериментируют, все равно проигрывает надводным военным кораблям. Как в скорости хода, так и в вооружении. Как исключение могу допустить возможность торпедной атаки военного корабля, стоящего на якоре, на открытом рейде. Во всех прочих случаях она ничего не сможет сделать. Вступать в артиллерийский бой на поверхности субмарина не будет. Стрелять торпедами по надводным кораблям просто не сможет занять выгодную позицию из-за крайне низкой скорости хода. И что же вы можете предложить сейчас? Только ждать, где появится касатка. Проинструктировать всех наших людей в портах, пусть все корабли флота ведут тщательное наблюдение, где бы они ни находились. Касатке рано или поздно все равно потребуется топливо, вода и продовольствие. И из того, где и когда она появится, можно будет сделать определенные выводы. Ревет Северная Атлантика. Огромные валы с белопенными гребнями вокруг до самого горизонта. Ветер гонит тучи, которые полностью закрывают небо. Неприветлива Северная Атлантика осенью. Морская стихия как будто играет со странным судном непривычного оранжевого цвета, которое то скрывается полностью под водой по самую палубу, зарываясь в склон набежавшей волны, то взлетает на гребень, чуть ли не наполовину оголяя корпус. Циклон, зародившийся в океанских просторах, свирепствует и швыряет, как скорлупу творения человеческих рук. Находиться на мостике уже невозможно. Волны временами перекатываются через рубку, заливая стоящих на мостике вахтенных чуть ли не по шею. Михаил, вызванный на мостик, трезво оценивает обстановку. Лучше не шутить со стихией, погрузиться и провести какое-то время на глубине, следуя на юг малым ходом, а там, глядишь, и циклон пройдет. «Приготовиться к погружению! Всем покинуть мостик!» Вахтенные, выждав момент, открывают люк, и один за другим быстро исчезают внутри. Михаил следует за ними, успев напоследок бросить взгляд на разбушевавшую стихию. В какой-то степени шторм им даже помог, укрыл от случайных встреч. Захлопывается рубочный люк, поворот клемольеры, и люди внутри лодки полностью изолированы от внешнего мира. Субмарина готова к погружению. Слава богу, что сейчас не надо бояться атаки вражеского самолета. И не нужно совершать срочное погружение, когда борьба идет за секунды, отделяющие жизнь лодки от смерти. Дизеля остановлены, запущены электродвигатели, открыты клапана вентиляции балластных цистерн, перекладка горизонтальных рулей, и лодка начинает погружаться. Сейчас она почти полностью загружена топливом, поэтому быстро теряет плавучесть. В центральном посту внимательно смотрит на стрелку глубинометра. Михаил сам стоит возле рулевых горизонтальщиков и контролирует их действия. 10, 20, 30 метров. Лодку все еще пошатывает, хотя уже и не так сильно. 40 метров. Качка есть, но незначительная. Достаточно. Лодка прекращает погружение и выравнивается. Все, Андрей Андреевич. Курс Зюит. Обе машины самый малый вперед. Держать глубину 40 метров. Всем свободным от вахты отдыхать. Экономить кислород. Повторяю, внимательно следить за глубиной. Оставив инструкции вахтенному второму помощнику, Михаил ушел к себе в каюту. Его присутствие в центральном посту пока не требуется. Помощники, которым вскоре предстоит стать вахтенными офицерами, доказали, что могут самостоятельно управлять лодкой как на поверхности, так и под водой. Правда, пока еще не было нештатных ситуаций. При проектировании Михаил с Нестеровым заложили в конструкцию лодки большой процент защиты от дурака. В частности, было уменьшено количество забортных клапанов и уменьшен их диаметр. Это приводило к большему времени погружения, чем на У-177, но лодка становилась менее чувствительной к ошибкам экипажа, что было немаловажно в данной ситуации. И пока экипаж нормально справлялся со своими обязанностями, касатка обогнула незамеченной с севера Фарерские острова и стала спускаться к югу. Как тут ее накрыл циклон. Ничего странного в этом не было. Осень. Михаил решил не выматывать экипаж борьбой со штормом, а погрузиться и пройти под водой сколько можно. Все равно когда-то надо провести этот эксперимент. Так почему бы не сейчас? Зайдя в каюту, он переоделся в сухое и с удовольствием завалился на койку. Все же пока все идет не так уж и плохо. Касатка продемонстрировала прекрасные мореходные качества, доставшиеся ей от породительницы У-177. И точно так же оставила с носом два крейсера англичан. Вряд ли японцы окажутся более глазастыми. Из того, что уже выяснилось, можно сделать вывод, что дизеля у Нобеля получились. Хоть развиваемая мощность и несколько меньше, чем у оригиналов, но это сделано намеренно, с целью снизить нагрузки. Пока и этого хватит. Полностью оправдала себя концепция несколько увеличенной рубки с полностью закрытым фальшбортом мостика. Вахтенные гораздо лучше защищены от ударов стихии, а обзору это не мешает. Корпусу тоже никаких претензий нет, кроме значительной меньшей глубины погружения. Но тут, увы, что имеем, то имеем. Делать сварные корпуса еще не научились. Заклепки есть заклепки. Единственное, что не совсем устраивает в железе, это аккумуляторные батареи. Сами электродвигатели лучше всяких похвал. Немцы постарались и сделали как надо. А вот с аккумуляторами не получилось. По сравнению с оригиналом, разряжаются несколько быстрее. Но тут тоже ничего не поделаешь. Уровень промышленности еще не тот. Во всяком случае, ни у кого еще такого нет. По приборам тоже. Непривычно без гидрокомпаса. Пытался внедрить эту идею, но пока не получилось. Поэтому на лодке только магнитные. Механический вычислитель торпедной стрельбы, установленный на немецких лодках в Первую мировую войну, тоже удалось скопировать в точности. Хотя применять его, скорее всего, и не придется. Все выстрелы будут проводиться с определенно малых дистанций, 1,5-2 кабельтова. Боевой заряд и дальность хода у сегодняшних самодвижущихся мин не очень большие. Эх, G7E бы сюда, чтобы даже следа на воде не оставляло. У японцев бы глаза на лоб лезли. Да что G7E, хоть бы старые немецкие торпеды 1918 года, хана была бы японцам. Но чего нет, того нет. Будем обходиться тем, что есть. По крайней мере, Макаров обещал, что мины Шварцкопфа в хорошем состоянии. И фугасные снаряды, которые должны доставить Днепр, действительно фугасные, которые исправно взрываются при попадании в цель. Они пробивают ее насквозь и улетают дальше, даже не думая взрываться. И весь ущерб от которых пара дырок на входе и на выходе, равных калибру снаряда. С такими повреждениями японские транспорты будут тонуть до второго пришествия. Или до пришествия японских крейсеров, которые загонят касатку под воду и не дадут безобразничать дальше. А мин на всю эту ораву не хватит. Они в первую очередь предназначены для жирных кабанчиков. Михаил усмехнулся. Притормози, ваше будущее благородие. Ты пока еще черт знает где, и сначала доберись до цели. Очень важный аспект, от которого целиком и полностью зависит успех всего предприятия – встреча с Днепром. Если он не привезет топливо и торпеды, то все это теряет смысл. На остатках топлива в режиме строжайшей экономии он доберется до Сайгона, возможно, до Шанхая, до порта Артура – нет. А если каким-то чудом доберется, то из него уже не выйдет. Неизвестно, когда доставят туда топливо и торпеды, если доставят вообще. Ладно, нечего думать о грустном. В самом крайнем случае до Сайгона топлива хватит. Зайти туда и связаться по телеграфу с Макаровым. Конечно, элемент внезапности будет утрачен, но французские власти в Сайгоне лояльно относятся к России. Возможно, у них найдется соляровое масло, хотя бы в небольшом количестве. Цена уже не важна. Если не удастся добраться до порта Артура, то вся эта затея потеряет смысл. А если связаться с Макаровым, то может ему удастся добиться посылки крейсера в Сайгон, чтобы привести касатку в порт Артур на буксире. Ту же Палладу, например. Все равно с нее в эскадре толку нету. Ход для бронепалубного крейсера довольно мал. А такие буксировки лодок крейсерами практиковались в немецком флоте перед Первой мировой войной и в самом ее начале. Но это только в том случае, если еще не начнется война. В противном случае касатка застрянет в Сайгоне, и он вместе с ней. Опять-таки, если не удастся всеми правдами и неправдами раздобыть топливо. Лодка формально гражданское судно. Все ледовые мины можно будет выбросить заранее. Чинить препятствия им не должны. А если удастся достать топливо, то просто сбежать из порта, наплевав на все. Хоть и успеют к шапошному разбору, война уже начнется, но смогут внести свой вклад в победу на море, устроив погром возле японских и корейских берегов, охотясь за японскими транспортами. В общем-то, чем подводные лодки в основном и занимались на протяжении обеих мировых войн. Нанести удар по японским броненосцам – это уже будет дело случая. Но это самый крайний вариант. Будем надеяться, что Днепр все же появится и доставит обещанное. «Прошу прощения, можно?» Голос старпома отвлек Михаила от размышлений. Он повернул голову и увидел физиономию друга, буквально светившуюся любопытством. «Заходи, друг Василий, присаживайся. С чем пришел, по делу или как?» «По делу, ваша светлость, по делу. Ты мне лучше скажи, что с этими ледовыми дурами делать? А вдруг бабахнут? Если они нам не нужны, так может их прямо сейчас за борт выкинуть?» «Прямо сейчас не получится. Глубина большая. А эти ледовые, как ты сказал, дуры, мы используем для тренировочных стрельб. Пусть минеры потренируются на чем-то конкретном, а не в холостую заряжать аппараты. И пусть все послушают, как мина взрывается, чтоб привыкли и не боялись. Под водой это выглядит несколько по-другому. Ты-то откуда знаешь? Хотя, похоже, знаешь. Значит, все-таки война. Именно поэтому мы от англичан удрали». «Да. Не нужно было им знать, куда мы направимся. Хотя, думаю, они уже поняли, что ни в какую Арктику мы не пошли. И сейчас у них единственная возможность попытаться разгадать наши намерения – обнаружить нас. Из места и времени обнаружения можно будет сделать вывод, куда мы направимся». «Но почему ты считаешь, что англичане будут нам мешать и помогать японцам, если война начнется, если вообще начнется?» «Потому что я это знаю, Вася. Не спрашивай откуда, но знаю достоверно. И то, что война начнется, знаю. Есть у меня свои источники информации. И своим внезапным появлением в Желтом море мы можем расстроить все планы японцев. Поэтому прятаться нам нужно не только от англичан, а вообще от всех. Чтобы ни одна душа не знала, что касатка идет на Дальний Восток». «Может, ты дату начала войны знаешь?» «Похоже, знаешь. Иначе бы так не торопился». «Ох ты, жук, Михель! Ладно, это не мое дело. Лучше скажи, к чему готовиться? Каковы наши приоритетные цели?» «Если действительно война начнется, и ты даже знаешь когда, то нам надо будет занять позицию в заранее выбранном месте, чтобы эффект от нашего присутствия был максимальным. Подозреваю, что ты и это знаешь. Скажи мне одно. Наша цель – японские броненосцы? Затихаримся возле Сасеба, чтобы поймать их на выходе. Место там удобное, единственный узкий пролив, который не минуешь. Да только попасть по ним будет трудновато. У них ход 18 узлов. И даже если попадем по одному, то другие сбегут, и мы их не догоним. И толку с того, что у нас будет 24 мины. Все расскажу, Вася, только позже. А пока вспоминай, что ты прапорщик военного времени. Скоро мы оба военные мундиры наденем и на касатке Андреевский флаг подымем. Начинай тренировки минеров. Пусть доводят до автоматизма все действия, в том числе и при аварийном освещении. Минные кондукторы грамотные, тебе помогут. Кстати, возьмешь у меня все бумаги, что касается мин Шварцкопфа. Ознакомься сначала сам как следует, а потом будем кондукторов, унтер-офицеров и матросов учить. А то они этих мин не знают. А когда подальше на юг уйдем, и если рядом никого не будет, постреляем. Зря что ли мы эти ледовые мины брали. Наверху бушевала Атлантика. Похоже, центр циклона проходил сейчас где-то недалеко. Огромные океанские валы, увенчанные белопенными гребнями, покрыли все пространство до самого горизонта. Пена, срываемая с гребней волн, выстилалась по ветру, а в темных глубинах почти бесшумно медленно скользило стальное чудовище, созданное человеком, как будто древний ихтиозавр, пришелец из далекого прошлого. Пока он еще прячется ото всех, его время еще не пришло. Но настанет день, и моряки всего мира узнают, что в океане появился новый хозяин. Броненосцы, которые безраздельно господствовали на морских просторах, неожиданно обнаружат, что отныне не только они решают исход войны. Это уже было в истории. Закованные в броню благородные рыцари, посвятившие всю свою жизнь военному делу и мастерски владеющие мечом как в конном, так и в пешем бою, падали жертвами бывших городских ремесленников и лавочников, недавно взявших в руки мушкет. Что-то похожее намечается и сейчас. Только в роли рыцарей выступают огромные броненосцы, вооруженные тяжелыми 12-дюймовыми орудиями. Одного снаряда, которых будет достаточно, чтобы отправить на дно касатку, которая как нельзя лучше олицетворяет роль дерзкого ремесленника, посмевшего бросить вызов бронированному гиганту. Что получится из этого, выяснится 27 января 1904 года. Японский флот сейчас готовится к грядущей войне. Адмирал Тога умный человек. Зря его старались представить дураком. Дураком он не был, в отличие от других. И какие бы чудеса храбрости не проявляли подчиненные, но если во главе их стоит военный начальник, больше понимающий толк в парадах и смотрах, чем в науке побеждать, то исход войны можно предсказать заранее. И история уже это подтвердила. Длинное узкое тело субмарины скользило в глубине под ревущей и неистовавшей Атлантикой, уходя все дальше и дальше на юг, навстречу неизвестности. Сообщение, только что доставленное по телеграфу из Лондона и лежавшее на столе начальника морского генерального штаба адмирала Итто, было кратким и не допускало двоякого толкования. Настоящий самурай не должен поддаваться пустым эмоциям и должен всегда сохранять присутствие духа. Хотя адмиралу хотелось высказать все, что он думает об этих зазнайках-англичанах, тоже мне, владычица морей, нация мореплавателей, эти ротозеи умудрились упустить субмарину русских. Нет. Не зря он не поверил в эту сказку об арктической экспедиции. Уж очень красивой и правдоподобной она выглядела. Слишком правдоподобной. Когда только русские начали заниматься этим странным проектом, он обратил на него внимание, чисто из спортивного интереса. Потому что считал, ничего путного не получится, и дело встанет через пару месяцев из-за недостатка средств. Как уже не раз бывало в России. Но к всеобщему удивлению постройка двигалась ускоренными темпами. И никаких сбоев не предвиделось, что было странно само по себе. Поняв, что происходит нечто экстраординарное, чего никогда не было, адмирал обратил самое пристальное внимание на этот случай и задействовал все возможное и невозможное, чтобы получить максимум информации. Информация потекла рекой, но была настолько противоречивой и неправдоподобной, что он сначала принял ее за неудачно сработанную ДЭЗу, специально созданную русской контрразведкой. Но поскольку другой не было, решил продолжать, проводя тщательный анализ и отсеивая то, что вызывало явные сомнения. Из полученного складывалась странная картина. Все эксперты в один голос предрекали полный провал новой затеи русских. Но они с упорством одержимых продолжали постройку невиданного подводного корабля. Кто же это за новоявленный капитан Немо, задумавший построить свой собственный Наутилус? Ответ пришел обескураживающий. Какой-то штурман торгового флота. Михаил Корф, 22 лет, который капитаном-то еще не стал. Все говорило за то, что Корф просто подставная фигура, потому что нужных средств для реализации такого грандиозного проекта он никогда не имел. А все его заверения о финансовой помощи деда, купца первой гильдии, не выдерживают никакой критики. Ни один купец не пойдет на такую авантюру, которая ничем, кроме убытков, не светит. Но вместе с тем не удалось найти ни одной зацепки об участии морского министерства русских в этом проекте. Наоборот, оно полностью дистанционировалось от него и заняло позицию стороннего наблюдателя. Интерес проявлял только адмирал Макаров, но исключительно в приватном порядке. Насколько удавалось выяснить, морское министерство раскритиковало предложенный проект и подняло Корфа на смех. С того момента адмирал окончательно убедился, что все это игра на публику. И Михаил Корф – главный герой в этом спектакле, цель которого – убедить всех, что все это соответствует действительности. Надо признать, свою роль он сыграл великолепно. Для большей убедительности даже вышел в море в качестве командира новой субмарины. А что же дальше? Куда может пойти новая субмарина после того, как мастерски обвела вокруг пальца этих английских сторожевых псов? Русские, словно в насмешку над всеми соглядатаями, выкрасили ее рыжей краской. И эта рыжая лисица обманула всех. Адмирал был реалистом. И в том, что новый подводный корабль имеет военное назначение, не сомневался ни секунды. Иначе незачем устанавливать на него 6 торпедных аппаратов. Что с того, что их калибр не соответствует калибру торпед Уайтхеда, стоящих на вооружении в русском флоте? Зато он соответствует калибру торпед Шварцкопфа, стоящих на вооружении немецкого флота. А от Германии до России рукой подать. И вся эта бутафория с ледовыми минами, которую усиленно изображали русские, его не убедила. Как и то, что англичане высказали предположение о намерении русских опробовать субмарину в целях возможности крейсерских операций вокруг берегов Англии. Вот русским делать больше нечего. Боязнь крейсерской войны на морских путях у англичан напоминала уже паранойю. Сейчас у России гораздо более важные проблемы на своих восточных окраинах. И субмарина идет на Дальний Восток. В этом можно не сомневаться. Что с того, что она вышла в море, не имея на борту ни одной торпеды, и частично с гражданским экипажем, в котором нет ни одного кадрового офицера военного флота, а одни офицеры резерва из торгового флота с матросами и унтер-офицерами. Обеспечить встречу лодки в море или в укромном месте с русским крейсером, который доставит на нее торпеды и военный экипаж, не так уж и сложно. Что же задумали русские? Каким образом они собираются перебросить субмарину на Дальний Восток? Причем так, чтобы постараться сохранить это в тайне, имитировав гибель субмарины на переходе или продолжая поддерживать легенду о неизвестной частной махинации господина Корфа, который шляется неизвестно где. Через Суэцкий канал они не пойдут, так как это сразу раскроет их намерение. Если бы собирались идти открыто, то не стали бы запутывать следы и не рассказывали бы сказки о полярной экспедиции. Остается путь вокруг Африки. Но субмарине не хватит топлива на такой переход. А заходить куда-то для пополнения запасов она тоже не сможет, если хочет сохранить это в тайне. Значит, наиболее вероятен следующий вариант. Касатка сейчас скрылась от посторонних глаз и ждет в условленном районе Атлантики русский крейсер, который выходит из России и следует на Дальний Восток. Не через Суэцкий канал, а вокруг Африки. Задействовать для этих целей обычное коммерческое судно чревато. Мало ли, какие нюансы могут возникнуть по дороге. В условленном месте корабли встречаются и дальше продолжают путь вместе, старательно избегая посторонних глаз. В случае неожиданной встречи субмарина может спрятаться за корпусом крейсера или погрузиться. Когда позволит погода, крейсер передает на субмарину торпеды и меняет экипаж, либо полностью, либо частично. Скорее всего, Корф со своими помощниками и механики останутся на какое-то время, чтобы в процессе перехода ознакомить на месте прибывших офицеров с кораблем. По дороге вокруг Африки и дальше через Индийский океан крейсер заходит в порты по мере надобности, а субмарина остается в море и ждет его выхода, ничем себя не обнаруживая. После выхода они встречаются и продолжают совместное плавание дальше. По мере необходимости крейсер снабжает субмарину топливом, водой и продовольствием до тех пор, пока они не доберутся до места назначения. План хоть и сложный, но вполне реальный. Значит, остается проследить, какой из русских крейсеров неожиданно пойдет вокруг Африки. Через Суэцкий канал? Вряд ли. В субмарине по-любому не хватит запаса топлива для перехода вокруг Африки, в Индийский океан, чтобы встретиться с крейсером где-нибудь в районе Африканского рога или Мадагаскара. Хочешь не хочешь, а придется опять просить этих ротозеев-англичан, чтобы предупредили, как только любой из русских крейсеров, вышедших в Атлантику, пойдет на юг от Гибралтарского пролива, а не в Средиземное море. В тех краях ему делать нечего. Все силы русских концентрируются сейчас на Дальнем Востоке, и через Суэцкий канал идти ему гораздо ближе. Если только он пойдет дальше на юг, не заходя в Средиземное море, то вывод напрашивается сам собой. А если предположить невозможное? что касатка способна совершить самостоятельный переход без чьей-либо помощи. Нет, это уже напоминает паранойю. В конце концов, даже если она и доберется до Дальнего Востока, что с того? Будет у русских на один миноносец больше, ну и что? Из достоверных источников известно, что скорость субмарины на поверхности не превышает 15 узлов. Маловато для миноносца. А под водой всего 7. Что вообще несерьезно. Тем более она может держать такой ход не более часа, а потом должна всплыть. Похоже, он сам поддался истерии англичан. Что изводить себя? Сейчас надо действовать. А именно, отслеживать русский крейсер, который пойдет вокруг Африки. Потому что касатка должна быть рядом с ним. На всякий случай. Не забывайте и о тех, кто пойдет на Дальний Восток через Суэцкий канал. Мало ли что. Центр циклона ушел на восток, и ветер начал понемногу стихать. Волнение было еще заметным, но основной удар стихии уже прошел. Солнце только что скрылось, его последние лучи подсвечивали западную часть горизонта. Неожиданно тонкая игла перископа вынырнула над поверхностью. Она периодически то скрывалась под водой, то появлялась снова. Вдали на западе на фоне светлой части горизонта проглядывалось какое-то судно, боровшееся со штормом. Но расстояние было очень большим, и вахтенные на мостике при всем желании не смогли бы заметить среди гребней волн крохотный предмет, выбивающийся из общей картины. Тем временем полностью стемнело, и горизонт погрузился во тьму. Звезды были скрыты плотным покровом облаков, гонимых ветром. Только огни одинокого парохода, пересекающего Атлантику, горели вдали. Неожиданно поверхность моря забурлила, и из-под воды показалось исполинское чудовище. Если бы кто-то это видел, то у него не возникло бы других ассоциаций. Окутанное пеной, оно рванулось вперед. Открыв рубочный люк, Михаил выбрался на мостик, вдохнув свежий морской воздух, полной грудью. Внутри лодки атмосфера уже оставляла желать лучшего, поэтому надо было всплывать. Эксперимент прошел успешно. Они продержались под водой больше суток, уйдя далеко на юг и переждав под водой удар стихии. Как только начало темнеть, Михаил по старой привычке приказал всплыть на перископную глубину и осмотреть горизонт, пока полностью не стемнело. Вдали был какой-то пароход, но с него при всем желании не смогли бы заметить перископ. Так же, как и саму касатку после всплытия, когда темнота ночи поглотит все вокруг. Повернувшись лицом к ветру, Михаил вглядывался в ночную темень. Вдали не менее чем в 8-9 милях виднелись огни парохода. Судя по расположению огней, он удалялся от них, идя на запад. Их же путь лежал на юг. Заработали дизеля, лодка начала ложиться на курс. Следом на мостик выбрались вахтенный кондуктор Емельянов и два сигнальщика, тоже с наслаждением вдыхая свежий морской воздух. До этого они даже не представляли какое-то блаженство. Это может понять только подводник. Михаил снова внимательно оглядел горизонт, но кроме одинокого парохода никого вокруг больше не было. «Отлично, Петр Ефимович. Вокруг никого, и нам никто не помешает. С этого парохода нас заметить невозможно. Курс Зюит. Идти на одной машине экономическим ходом. Вторую машину использовать только для зарядки аккумуляторных батарей. Ходовые огни не включать. Вести тщательное наблюдение, к встречным судам не приближаться. В случае необходимости уходить в сторону. Нас никто не должен видеть». Стальное морское чудовище устремилось на юг, вспенивая воды Атлантики. На нем не было ни единого огонька. Мерный шум дизелей вскоре стих. И только темные волны, увенчанные белыми гребнями, перекатывались через это место, покрывая все пространство до самого горизонта. Тьма полностью поглотила призрак, вынырнувший из глубины океана и растворившийся в ночи.